Шестое. В Камбрию пришла весна, волной катясь из Индии и из жаркого сухого сердца Африки. 15-я весна с тех пор, как Генри покинул дом. Старому Роберту нравилось тешиться мыслью, что весну с тропических островов присылает в Камбрию его сын, и, как ни странно, он в это уверовал. Горы одевались зеленым пухом, а деревья расправляли на ветру нежные листочки. Лицо старого Роберта затвердело. Губы его хранили не улыбку, а скорее гримасу боли, словно какая-то мученическая улыбка замерзла на них еще в давнее время. Протекшие годы были одинокими и бесплодными. Они ничего ему не приносили. Теперь он понял слова Гвенлианы, что старость ничего с собой не приносит, кроме холодного тревожного ожидания, тупого, сознания неизбежности, но чего? Быть может, он дожидался времени, когда Генри вернется к нему, только навряд ли. Да и хочет ли он вновь увидеть Генри? Столько беспокойства, а старость чурается лишних беспокойств. Очень долгое время он постоянно думал, а что теперь делает Генри? Что он видит? Но потом мальчик отступил куда-то, стал похож на людей в старинных книгах, не совсем настоящий и все-таки настолько настоящий, что сохранялся в памяти. Впрочем, Роберт и теперь часто думал об этом абстрактном человеке, его сыне, о котором до него иногда доходили смутные слухи. Проснувшись в одно прекрасное весеннее утро, Роберт сказал себе: «Сегодня я поднимусь на гору повидать Мерлина». Странно, что старик все еще жив под тяжкой громадой лет, исчисляющих его возраст. Ведь теперь их должно быть более 100. Тело его, иссохший листок, лишь намек на былую сильную плоть. Но Уильям говорит, если из слов Уильяма возможно извлечь смысл, что голос его остается все таким же золотым и звучным, и что он по-прежнему болтает всякую чепуху, которой в Лондоне не потерпели бы и минуты. Просто поразительно, как этот Уильям знать ничего не желает, кроме 4 дней, которые провел в Лондоне. Но надо сходить к Мерлину. Навряд ли мне когда-нибудь доведется навестить его еще раз. Крутая каменистая тропа превратилась в орудие пытки, тем более мучительной, что пробуждала память о крепких, ловких ногах и о легких, работавших ровно и безустанно, как кузнечные мехи. Некогда он мог на горном склоне обогнать любого. Но теперь, пройдя 10 шагов вверх по крутизне, садился на камень перевести дух. Еще 10 шагов и снова передышка, еще 10 вверх, вверх по расселине, вверх, вверх через гребень. Когда, наконец, он вышел на вершину, был уже полдень. Мерлин открыл ему дверь, прежде чем он успел постучать, и Мерлин изменился не больше, чем арфы и наконечники копий на круглой стене. Казалось, он сбросил время с плеч, точно плащ. На лице Мерлина не было удивления. Точно он знал об этом медленном паломничестве еще за 1000 лет до того, как Роберт ступил утром на крутую тропу. «Очень давно, Роберт, не поднимался ты ко мне, и я давно не спускался в долину». «Инну... «Инну, Инну», — пропели арфы. Он говорил на языке их струн, и они отзывались, как дальний хор в литургии, которую служат горы. «Но сегодня к тебе поднялся старик Мерлин. Тропа — подлый враг, с которым трудно бороться. Да, ты все такой же. Когда же настанет твой срок? Скажи, твои годы часто задают тебе этот вопрос». «Честно говоря, Роберт, несколько раз я спрашивал себя, скоро ли, но всегда о стольких вещах еще надо было поразмыслить, и мне не удавалось выбрать свободные минуты, чтобы умереть. Ведь умри я, так, может быть, мне вообще больше не довелось бы думать. Ибо здесь, наверху, Роберт, боязливая надежда, которую жители долины называют верой, становится сомнительной». «О, бесспорно. Если бы вокруг меня толпы нескончаемо выпевали хором «Есть добрый, мудрый Бог», и всем нам, конечно же, уготована жизнь после смерти, то я мог бы готовиться к жизни грядущей. Но здесь, в одиночестве, на полдороге к небесам, мне страшно, что смерть прервет мои размышления. Горы ведь вроде припарки для абстрактной боли, и среди них человек смеется много чаще, чем плачет. «Знаешь», — сказал Роберт, — «моя мать, старая Гвинлиана, на смертном одре произнесла странное пророчество. Сегодня ночью наступит конец мира, — сказала она, — и не будет более земли под ногами». «Роберт, мне кажется, она сказала правду. Мне кажется, ее предсмертные слова были правдой, чем бы ни оборачивались все остальные ее пророчества. Порой эта же мысль грызет и меня, потому-то я и боюсь умереть, безумно боюсь. Если я тем, что живу, дарую жизнь тебе и постоянное обновление полям, деревьям, всему необъятному зеленому миру, то было бы чернейшим преступлением стереть это все, точно рисунок, набросанный мелом. Нет, я не должен, пока еще нет. Но довольно о дурных предчувствиях», — продолжал он, — «им чужд смех. Ты, Роберт, слишком долго оставался в долине среди людей. Твои губы смеются, но в твоем сердце нет веселья. Мне кажется, ты изгибаешь свои губы, словно прутья над ловушкой, для того, чтобы спрятать свою боль от Бога. Некогда ты пытался смеяться от души, но не сделал одной необходимой уступки, не купил ценой легкой усмешки над самим собой право громко и долго смеяться над другими. Я знаю, что потерпел поражение, Мерлин, и с этим ничего не поделаешь. Видно, победа, удача... Не в названиях дело, прячутся в немногих избранных, как молочные зубы, прячутся в деснах. В последние годы этот твой бог вел со мной беспощадную, расчетливую игру. Иной раз мне даже казалось, что он передергивает, — Мерлин произнес медленно. Когда-то я сел сыграть с милым, юным, козлоногим богом. Эта игра и привела меня сюда». Но я-то сделал великую уступку и расписался под ней печальным смехом. Роберт, некоторое время назад я как будто бы слышал, что ты помешался в уме. Словно бы однажды Уильям, проходя мимо, остановился и сказал, что ты совсем ополоумел. Ты занимался какими-то непотребствами в своем розовом саду, не так ли? Роберт горько усмехнулся. «Еще одна подножка этого твоего бога», — ответил он. «Послушай, как все было на самом деле. Я обрывал с розовых кустов увядшие листья, и вдруг мной овладело желание сотворить какой-нибудь символ, ничего странного. Сколько раз люди останавливались на вершине холма и раскидывали руки? Сколько раз падали на колени в молитве и осеняли себя знаком креста? Я сорвал увядающую розу, подбросил ее, и вниз посыпался дождь лепестков. Знамение и история всей моей жизни в одном единственном движении. Но тут меня поразила красота белых лепестков на черной земле, и я забыл про свой символ. Я подбрасывал цветок за цветком, пока земля не покрылась душистым снегом. Потом поднял голову и увидел, что у ограды стоят люди и смеются надо мной. Они возвращались из церкви. «Хе-хе», — смеялись они. «Роберт спятил. Хе-хе. Разум его помутился от дряхлости. Хе-хе. Он обрывает лепестки, как малый ребенок. Только охваченный безумием бог мог бы допустить подобное». Мерлин вздрагивал от беззвучного смеха. «Ах, Роберт, Роберт, благородно ли винить людей за то, что они обороняются от тебя? Мне кажется, люди и бог для тебя одно и то же. Наберись в долине десяток людей, которым лепестки роз на черной земле показались бы красивыми. Ты был бы только чудаком, диковинкой, на которую любопытно взглянуть. По воскресеньям они приводили бы в твой дом приезжих гостей, чтобы похвастаться тобой. Но раз таких людей там нет, то ты, естественно, вольнодумец, которого надо бы посадить под замок или просто повесить. Ведь когда человека объявляют сумасшедшим, это равносильно тому, что его разум вздергивают на виселицу. Если о нем шепнут, будто в голове у него помутилось, чтобы он потом не говорил, слова его не будут иметь никакого веса и останутся только предметом насмешек. Как ты не видишь, Роберт? Идеи и понятия, которых люди не могли постигнуть, столь часто ранили их, ловили в капканы, подвергали пыткам, что все превосходящее их понимание они привыкли считать дурным и вредным, злом, которое должен растоптать и уничтожить первый, кто на него наткнется. Подобным образом люди просто защищаются от ужасных ран, которые могут нанести им хилые ростки непостижимого, если допустить, чтобы они набрали силу. «Знаю», — сказал Роберт. «Все это я знаю и не возмущаюсь, и горько сетую только на то, что единственное мое имущество — мешок неудач и потерь. Я владею только воспоминаниями о том, что некогда принадлежало мне». Может, так даже и лучше, ибо мне кажется, теперь я люблю утраченное горячее, чем любил, когда оно у меня было, но я не могу понять, почему и как горстка избранных рождается, уже нося в себе удачу. Мой собственный сын, если ветер доносит до меня правду, одно за другим завоевывает свои желания и сохраняет их. Да ведь у тебя было сын, Роберт. Сейчас я вспомнил... «По-моему, я предсказал, что он, если вовремя не возмужает, будет властвовать над каким-нибудь миром. Так и произошло. Новости о нем прилетают с южным ветром, легким и капризным, крылья слухов, крылья нетопыря. Говорят, он управляет необузданной пиратской вольницей, берет города и отдает их на разграбление. Англичане ликуют, называют его героем и патриотом, как порой и я сам. Но, боюсь, будь я испанцем, он оказался бы только удачливым разбойником. Я слышал, хотя не верю этому, не хочу верить, что он пытает пленных». «Итак», — задумчиво произнес Мерлин, «он все-таки стал тем великим человеком, каким, по его убеждению, ему хотелось стать. Если это так, значит, он не взрослый мужчина, а все еще маленький мальчик и тянет руки к луне». И, вероятно, порядком из-за этого несчастен. Те, кто утверждает, будто дети счастливы, успели забыть собственное детство. Любопытно, насколько ему еще удастся оттянуть возмужание. Роберт, ты видел крупных черных муравьев, которые рождаются с крыльями? 2 дня они летают, а потом сбрасывают крылья, падают на землю и до конца своих дней ползают по ней. Так вот я и спрашиваю себя, Роберт... Когда твой сын сбросит крылья? Не правда ли очень странно, сколь высоко почитают люди такое ползание? И как дети тщатся до времени оборвать свои крылья, чтобы поскорее насладиться великолепием этого ползания? «Что понуждает мальчиков вырастать в мужчин?» — спросил Роберт. «Какие причины заставляют подгнивать корни их крыльев?» Но у многих крыльев никогда и не было. Другие оборвали их сами. Иногда это происходит мгновенно, иногда утомительно затягивается. Всех причин я не знаю, но мои крылья иссушила насмешка. Насмешка над собой. Я любил молоденькую девушку в долине. Вероятно, она была красива. Лещу себя мыслью, что и сам я был красив. Я сложил о ней песню и назвал ее «Невестой Орфея». В то время я себе казался немножко Орфеем, но она увидела в браке с полубогом преступление против естества и прочла мне целую проповедь. «Каждый человек, — так она сказала, — обязан во имя чего-нибудь, своей семьи, своей общины, самого себя, уж не помню точно, добиваться в жизни успеха». Какого именно успеха, она толком не объяснила, но ясно дала понять, что песня... Служить фундаментом успеха не может, а от полубогов она открещивалась, особенно от языческих полубогов. Нашелся владелец домов и земли, который, к счастью, ни в чем не походил на полубога. Даже сейчас, на склоне лет, я со злорадством думаю, каким ничтожеством он был. Они поженились, и насмешка отгрызла мои крылья. Чтобы оборониться от этой крохотной, буравящей насмешки, я мысленно прибегал к убийству, самоубийству, славным подвигам. Изнывая от стыда, я решил укрыть мои песни от всего света, чтобы люди никогда больше их не слышали, а свет даже не заметил, что я его покинул. Никакие люди не пришли молить меня, чтобы я вернулся, а я клялся, что они придут непременно придут. Крылья у меня отвалились. Я стал взрослым мужчиной и никакой луны больше не хотел. Даже когда я пробовал запеть снова, оказалось, что голос мой стал хриплым, как у погонщика скота, а песни мои отяжелели, потому что я все продумывал наперед. «Любопытно. А как и почему вырос я?» — сказал Роберт. «В памяти у меня не осталось ничего. Быть может, юность покидала меня, прилипая к монетам, а быть может, она и сейчас живет в странах, о которых я грезил. Но Генри наяву укупается в своих грезах, и порой я ему люто завидую. Знаешь, Мерлин, очень странно. Моя мать Гвинлиана верила, будто у нее есть дар ясновидения, и мы ей потакали, потому что не хотели лишать ее радости. И вечером, перед тем, как Генри ушел, она предсказала его будущую жизнь. Мерлин, почти каждое ее слово сбылось. Неужели мысли развертывались перед ней, как свиток с цветными картинками? Это же очень странно, невероятно. Возможно, она распознала его желание и силу этого желания. Я научил старую Гвинлиану очень многому из того, что называют магией. Она обладала редкой способностью истолковывать знаки и выражения лица. Старый Роберт встал и потянулся. «Ну что ж, мне пора». Спускаться по этой тропе такому старику, как я, и трудно, и долго, и тоскливо. Домой я доберусь только к ночи. Вон идет Уильям со своей киркой. Он ведь с ней так и родился. Часть пути. Я пройду с ним и послушаю, как живут в Лондоне. Наверное, ты любишь слова, Мерлин, если у тебя их такой большой запас. А я, должно быть, люблю боль, раз сам себе ее подчиняю. И, Мерлин, по-моему, ты фокусник и обманщик. Всякий раз я ухожу от тебя в убеждении, что ты изрекал великие истины, но потом никак не могу припомнить ни одной. По-моему, твой мягкий голос и звон твоих арф полны хитрых чар. И когда он начал спускаться по тропе, арфы пропели ему вслед прощание колдуна.